Оскар, жмот, на весь спецкомитет пообещал в год выделять 1500 рублей. Больше, говорит, не получается у него. А одна стальная ложка в Риме продается за 10 динариев. И если эти ребята будут в день делать хотя бы 1000 ложек. Никита напрасно упрекал Оскара в жадности. Да и не был председатель Газплана каким-то самодержавным самодуром категории «хочу, дам, а не хочу, значит не дам». По собственным словам, он являлся лишь старшим бухгалтером, тщательно считающим, в деньгах, которые, как он четко усвоил, были лишь счетной единицей овеществленного труда затраты, необходимые для реализации самых разнообразных планов. И, конечно же, главного плана, обозначенного предшественницей. Достижение выпуска стали и чугуна по тонне на каждого жителя государства. Ведь, по словам Лизы, в какой-то далекой заокеанской стране в эпоху максимального благополучия, длившейся в годы с 50 по 80, столько металла и выпускалось. А как производство черного металла снизилось, тут же начались разные проблемы. Вероятно, очень серьезные. Ведь ни о какой заокеанской стране, существующей сейчас, Оскар и не слышал, а это значит, что за прошедшие почти 200 лет совсем та страна развалилась. Теперь ему, Оскару, нужно было обеспечить, чтобы не развалилась Россия, и, желательно, достигла описываемого Елизаветой Александровной максимального благополучия. Очень желательного, но ведь, как говорила не только Елизавета Александровна, но и все остальные матери-основательницы, выше головы не прыгнешь. Металлургический комбинат в Липецке выдавал в год 200 тысяч тонн стали и чугуна, и больше выдавать не мог просто потому, что руды для него больше добыть в окрестностях не получалось. Новых шахт нарыть несложно, но тогда эти шахты будут мешать друг другу, и вместо увеличения добычи руды случится ее уменьшение. Еще чуть больше 100 тысяч тонн обеспечивал Тульский завод, но и его расширить ну никак не выходило. Торфяной кокс – просто прекрасное топливо для металлургии. Тульский завод выдавал сталь куда как более качественную, чем Липецк. Однако на таком коксе большую печь просто не запустишь, он слишком непрочный для большой печи, да и количество этого кокса сильно ограничивало производство. Все остальные, мелкие, заводики выдавали еще около 50 тысяч тонн, главным образом именно чугуна, в год. И получалось, что по мерке бывшей заокеанской страны благополучие можно было выстроить для 3 миллиона человек, по странному нормативу Елизаветы Александровны конца 50-х, для 1 миллиона. А в России, если даже не считать ассоциированные территории, народу было почти вдвое больше, и каждый год численность населения росла почти на 100 тысяч. А если считать с ассоциированными, да можно было бы и население новых территорий пока не считать полностью своим. Взять, к примеру, бывшее Боспорское царство. Когда Ника объявила, что теперь все эти территории будут управляться Россией, возражений среди населения практически не было. Ну, царь Боспорский попытался слабо протестовать, но Ника на его возражения просто внимания не обращала. На месте развалин древнего города Бата выстроила новый, который Елизавета Александровна назвала Новороссийском. Или сама Ника его так назвала, и уже через 2 года Новороссийск обеспечивал цементом все причерноморские и приазовские стройки. Пока что остатки этого царства существовали лишь в Крыму, а население Приазовья дружно и совершенно самостоятельно решили считать себя гражданами России. Понятно почему. Граждане России освобождались от уплаты любых налогов и пошлин в пользу Боспора, а Россия вообще налогов не собирала, так как богам не требуется обирать людей. И все продолжали жить как и раньше жили, разве что чуточку побогаче и много счастливее, а обязанность отдавать детей учиться в школы, это же мелочь. Вот только за прошедшие годы на 100 с небольшим тысяч экс-боспорцев детей родилось уже сильно больше 200 тысяч. Что-то аналогичное случилось и со сдготами. У 120 потихоньку перешедших в российское подданство готов детишек народилось уже 250 000. И хотя сами ассоциированные народы в большинстве своем подлинными гражданами России так и не стали, но дети их, как говорила мать, после окончания школ станут таковыми на 100%. И не учитывать их в планах индустриализации было бы совершенно неправильно, а ведь это уже народы, в состав России вошедшие. Но кроме них скоро и еще весьма немало народу войдет. Грядущие ассоциированные территории на Кавказе – это еще чуть больше 100 000 человек, но о них пока и говорить рано. А вот аналогичные территории между Бугом и Рейном, по прикидкам Валерии Анатольевны, Там жило примерно от 1,5 до 2 миллионов человек. Ну их пока только начали ассоциировать, однако почти 500 000 живущих ближе Варты и Одера славян уже большей частью заключили договоры о покровительстве. А, значит, через поколение, то есть всего-то лет через 20, полностью ассоциируются. А еще Татила, средний сын Витихада, обуреваемого мечтой о расширении жизненного пространства в прошлом году с небольшой дружиной из 150 готов, причем урожденных готов, взял и приассоциировал остров Готланд. Не воевал, а приплыл на остров и рассказал местным о том, как хорошо живется под рукой внука Тора. Правда, там и население-то хорошо, если 1015, но их тоже нужно считать. Причем считать с учетом грядущего демографического взрыва. Вероника Юрьевна, как и Кира, говорила, что через год-два после присоединения очередного племени к России прирост населения в этом племени составит до 10% в год, или даже до 20%, если там народ большей частью достаточно молод. Потому что и медицина, и просто санитария, и отсутствие проблем с продуктами. А чтобы продукты были, нужны трактора, плуги, металл. Лидия Петровна рассказала, где довольно просто можно накопать руды достаточно, чтобы обеспечить благополучие хоть 3 миллионов человек, хоть 5. Вот только чтобы эту руду выкопать, нужно сначала отрыть огромный карьер. Димка на экскаваторном заводе вроде уже поставил в производство экскаватор с ковшом аж в кубометр, но на такой карьер их нужно будет много, а Димка обещал их выпускать штук по 10 в год. Кроме того, каждый экскаватор – это и много разных сплавов, и очень много квалифицированного труда, энергии. Нужны станки, которые тоже делают люди, для станков нужно тоже много металла, энергии, труда. По самым грубым прикидкам, чтобы этот карьер запустить в работу хотя бы через 5 лет, потребуется рабочих рук чуть ли не вдвое больше, чем их вообще есть. Ну, или потребуется придумать что-то такое. Ну пусть спецкомитет и придумывает. Потому что уже разработанные планы вообще на ближайшие лет 5 никаких ресурсов для спецкомитета не предусматривают. Ниоткуда их взять. И если бы Елизавета Александровна не вынудила его, Оскара, им хоть какие-то ресурсы выделить, то он им вообще ничего бы не давал. Хотя понятно, что в Америке можно довольно много полезного получить. И если туда выйдет проложить устойчивый и безопасный путь. В середине августа спецкомитет снова собрался на совещание. Не то чтобы специально собрался, просто так случилось, что почти все они встретились отметить новоселье в квартире Кати с Вовой. Катя закончила постройку первого корпуса высотки на Котельнической набережной и тут же перебралась в одну из новеньких квартир. Впрочем, почти все члены спецкомитета там же решили поселиться, а у Кати они собрались, потому что в ее квартире уже была полностью закончена вся отделка. «Все это очень красиво», — отметила зашедшая на праздник с Маркусом Алена, осмотрев новенькое жилье, «но тебе, Катя, тут уют создавать придется еще довольно долго». «Не придется», — улыбнулась та, «я тут подумала и решила, что мы переедем в центральный корпус, когда его закончат, а год можно и в походных условиях пожить, куда уж более походные», — рассмеялась Ксюша. «Помнишь, как мы всей толпой пытались хоть как-то устроиться в вашем доме и у Михалыча? А тут 7 комнат, 2 ванных, кухня размером с баскетбольную площадку. Есть мнение, что мы тут потихоньку зажрались. Ты очень сильно ошибаешься», — с самым серьезным видом прореагировал Вова. «Не потихоньку, а вполне себе прилично зажрались. Однако радует, что зажрались не только мы. Хотя 3 тонн какао, которые привезли от Мая, нам все равно надолго не хватит. Какао, это всяко хорошо», – задумчиво сказал Маркус. «А что у нас с остальным? Как продвигаются дела с освоением космоса, например?» «Неплохо продвигаются», – с улыбкой ответил Никита. «Вот у меня, например, завод в Торжке начал выпускать ложки стальные по 2000 штук в сутки. А Генрих построил корабль для их перевозки в Рим. Он что, придумал надувную лодку? 2000 ложек, это же 100 килограмм. Нет, около 50. Но кораблик он выстроил, которому никакой шторм не страшен. То есть можно без проблем в Рим круглый год торговать, плавать. Керосин, конечно, в бутылках зимой туда возить не стоит, а что-то не бьющееся, вполне. А потом, думаю, такие кораблики и за океан гонять можно будет спокойно. Сравнил шторм в Черном море и тропический ураган в Карибском. Так метеостанция на островах Зеленого мыса уже заработала. Ну да, заработала. Снова в разговор вмешался Вова. Но ребята уже изо всех сил жалуются на окружающую действительность и просятся обратно. А что не так? Работа, не бей лежачего, живут вообще, можно сказать, на курорте. Им что, культурного досуга не хватает? Им воды не хватает. Пресной воды, уточнил Вова. Попить, помыться, ее вроде достаточно, они на каком-то ручейке небольшую плотину выстроили. Но и там воды в обрез. Хоть и острова, а с дождями там совсем хреново. Потому что ветер с Африки дует, и там пыльные бури, не то, чтобы бури, но без зелени противно. А с зеленью как раз не очень хорошо. А опреснитель поставить? Пусть Генрих еще противоштормовый кораблик выстроит, будем им топливо подтаскивать. А опреснитель там уже стоит, без него было бы вообще погано. А опреснять можно и без топлива. Там все время ветер дует. Думаешь, почему старушка Лемминка Ининовна туда каталась? Реализовала потому что свою юношескую мечту. Она, пока еще компы живы были, спроектировала серию ветрогенераторов на 50, 75, 100 и 200 киловатт. Но у нас ветер, штука непостоянная, а на островах, в особенности островах Зеленого мыса, они практически непрерывно дуют. Ага, и после каждого шторма нужно будет новые ветряки строить. Кати хитрая, там на вышках специальный механизм, который генератор за 3 минуты на землю спускает. Лопасти снять, это еще 5 минут, и никакой шторм после этого не страшен. На Канарах один 75-киловаттник еще в прошлом году поставили, а сейчас Кати на Зеленом мысе сразу 400-киловаттника запустила. И опреснитель там уже стоит. На кубометр пресной водички тратится 3 киловатт-часа, то есть очень немного, и пока там 100 кубов в сутки опресняют. А не маловато ли? Кубометр просто вскипятить. Там рекуперация даже энергии конденсации пары ведется, а испаряют воду в вакуум, она из последнего испарителя выходит холоднее, чем ее в море черпают. Я правда в детали не вникал. Ну, тогда понятно. Но это только для личных колонистов нужд впритык. Сейчас туда второй опреснитель везут, весной и третий подгонит, но, скажем, для сельского хозяйства такие количества, это даже не смешно. И какие варианты? Когда бабушка была маленькой, то где-то на Каспии стояла опреснительная станция, дававшая по 100 тысяч кубов в сутки совершенно пресной воды. Атомная станция. В разговор вмешалась Катя. Что-то маловато получается, там с генератора должно кубов по 30 в час. Все же засомневался Саша. Это опреснитель такой, их для баку несколько штук уже наделали, а там и таких хватает. Да ребятам и без него есть куда электричество девать. Сейчас, как я слышал, кто-то для островов придумывает солнечный опреснитель, там с 3 киловаттами для моторов днем до 30 кубов в час пресной водички собираются качать. Но, опять повторю, для нормального сельского хозяйства, а мысль насчет атомного опреснителя мне понравилась. Я читала про атомные станции, заметила Оля, и они, если я не ошибаюсь, очень большие, очень дорогие и строили их очень долго. Не уверена, что у нас получится, да и не очень понятно, где атомы для них брать? Где брать атомы? Алена, а у тебя где-нибудь написано, чем лечит сонную болезнь? Наверное, написано, могу посмотреть. А тебе-то это зачем? Потому что атомы для электростанции, это в первую очередь Катанга. А Катанга, это как раз сонная болезнь. Но не только она. Там, кстати, еще и меди Авердофига, и проект окупится еще даже толком не начавшись. Так что я, пожалуй, займусь им помаленьку. Если меня склероз окончательно не добил, то все препараты против паразитов дают довольно тяжелые побочки. Но это пусть пока будет всего лишь еще одним доводом против твоей идеи. Хотя и доводов захватает, так что подумай еще. А ты знаешь, как строить атомные станции? Не знаю, и никто не знает. Но я спрошу у жени, она-то всяко про это знает больше всех остальных. И у Вали Витчинкиной поспрашивай. Она, конечно, уже и ходит с трудом, но... Помнится, говорила, что у нее темой диплома было что-то как раз с ядерными реакторами связанное. Я помню, что-то вроде расчета теплопереноса в теплообменнике на жидком металле. Тоже, кстати, штука полезная будет. Ладно, мы сюда праздновать пришли или опять работать. Я это к чему? Катя сделала шоколадный торт, а жизнь тем временем шла своим чередом, и спецкомитетчики вовсе не штаны просиживали в тяжких раздумьях о судьбах Родины. Работали как могли, и в первых числах сентября Вова смог похвастаться очередным выдающимся достижением. Была запущена, в Москве, неподалеку от автозавода, первая тепловая электростанция с 16-мегаваттным генератором. Сами-то генераторы, причем уже в количестве 6 штук, понаделать давно успели, а вот с турбиной для него все как-то не получалось. Не получалось, не получалось, а потом раз, и получилось. То есть опять получилось сильно криво, но тут уже Саша Гаврюшина была виновата. У нее долгое время с котлами были различные проблемы. Турбину-то Вова под высокое давление проектировал, а у Саши все выходили котлы с давлением низким. То есть в 40 атмосфер выходили, но наконец она сделала котел, который выдавал пар под давлением уже сразу в 100 атмосфер. Вовина турбина 100 атмосфер выдержала, все же он ее хотя и проектировал под 80, однако на всякий случай с запасом. Но вот на выходе турбины теперь получалось не около нуля, а примерно атмосфер 12-14. Так что пришлось, в смысле было признано целесообразным недоиспользованный пар направить в турбину второго каскада, и в результате весь агрегат выдавал уже 20 мегаватт. Так что в этом достижении была и весьма изрядная заслуга Кати Лемминкониновны, которая очень быстро сделала даунгрейд 8-мегаваттного лысвенского генератора и к тому успела изготовить уменьшенный вариант практически за месяц с небольшим. С Вовой она договорилась, что до пенсии она сделает еще 5 таких же, а когда он доведет свою турбину до ума, поставив на нее еще 2 колеса, то как раз успеет к выходу в свет нового генератора на 24 мегаватта. Саша тоже не лавры пожинал на Зиле, и его стараниями начался серийный выпуск нового грузовика. Грузовичка, с тракторным рязанским мотором, грузоподъемностью в тонну. Пока их собирали по 10 штук в день, и Оскар усиленно раздумывал над тем, нужно ли увеличивать их выпуск. Раздумывал потому, что для увеличения выпуска опять много чего потребуется, но ведь и сам грузовик много пользы приносит. Однако избыток пользы может и вредом оказаться. Один маленький рязанский экскаватор заменял человек 40 землекопов, мценский, чуть меньше сотни. Но миллион землекопов никому не нужен, даже если их и заменить легко на передовую технику. А каждый экскаватор – это очень много потраченных ресурсов, человеческого труда, и нужно, чтобы все это тратилось не напрасно. Новый грузовичок, названный ЗИЛом 22 по мощности мотора, заменял не 22 лошади свозчиками, а примерно десяток, но уже возник вопрос, куда девать ежедневно высвобождающуюся сотню извозчиков. Да и лошадей, кстати, тоже. Но один, причем очень важный, вопрос мучить его перестал. Правда, в результате возник другой вопрос, но им было кому заняться. Когда он, в попытках придумать, где бы еще железом разжиться, поделился проблемой с Лидой, та, с некоторым удивлением, ответила вполне исчерпывающе. «Я вижу, что ты слишком узко вопросы ставишь, и месторождение руды только в Центральной России изыскиваешь, а это – полный бесперспективняк. Все, что было из доступного, ну если луговую руду не считать, а ее считать и смысла теперь нет, мы уже используем. Остались месторождения очень богатые, но на текущем уровне наших технологий считай, что бесполезные или полезные, но до которых нам лет 10 докапываться придется». Однако поблизости есть очень даже неплохое месторождение, до которого даже докапываться не надо, оно почти на поверхности лежит. Где у тебя карта? Вот тут оно, копай, не хочу. Но это же территория визготов. Нам что, проблем с Никополем мало? С Никополем проблем, как ты и сам знаешь, у нас давно нет. Окрестные визготы 3 раза в год сами приезжают и статую Ники дарами своими усыпают. Ага, только поэтому мы там роту гвардии держим. И еще дань платим. Роту мы там в основном для престижа держим. И не дань, а подарки жителям дружественной державы. Дань – это деньги, драгоценности, меха те же, а мы оказываем медпомощь. Иногда даем немного жракли и лекарств, причем за деньги или в крайнем случае в долг даем. Но насчет визготов – это вообще не твоя проблема. Скажи Коле, он все там быстренько уладит. Коля со своими гвардейцами уладит. У него же в Никополе не полная рота только. Он и без гвардейцев все прекрасно уладит. Ты что, забыл? Он же не просто командир нашей армии, но и внук Тора. Правнук самого Ватана. Что-то не больно он на внука Тора похож. Это тебе так кажется, а для готов, очень даже похож. Ну просто вылитый внук. Жалко, Ангелика сильно постарела, а то и она бы справилась. Нам же не нужно завоевывать эту землю, нужно лишь, чтобы эти визготы не мешали там ямки копать. А если за ямки эти визготскому королю пообещать, допустим, выстроить дворец королевский, по 204-му проекту, Лида уже в голос захохотала. Вот путь Коля и займется переговорами. А мне теперь планировать там еще один металлургический комбинат. Если ты спрашиваешь моего совета, то Баба-Яга против. Руда там, если я не ошибаюсь, чистый гематит, железо в ней процентов 60 или даже больше. Но для города там энергии нет, речка это, как ее там, Ингул, тут написано. Нет, местные ее называют Херва, и она для города даже маловато, а уж для комбината металлургического и подавно. Так что железная дорога до Никополя, а там как-нибудь руду и до Липецка довезем. В самом начале сентября Катя в разговоре с мужем как-то совершенно не в тему вдруг спросила. Вов, а ты всерьез думаешь, что мы сможем ракету в космос запустить и атомную станцию построить? Я не думаю, я точно знаю, что мы ни того, ни другого сделать не сможем. Но еще я точно знаю, что максимум через 20 лет те ребятишки, которых выучатся в соответствующих профильных институтах, это сделают. В каких это институтах? Сашка с Ксюшей летом набрали ребятишек и сейчас начали их учить в новеньком институте. Помнишь желтый особнячок, за который ты тройку поставила? Они пока там разместились, Сашка сказал, что это будет у него московское высшее техническое училище. Только пока очень маленькое, двухэтажное, но у них и студентов человек вроде 30 пока. Мфту. Имени кого будет? Имени Ксении Андреевны, конечно же. Потому что Сашка пока лишь жене помогает, он все же свой автомоторный институт хочет нормальным заведением сделать, а не кружком умелые руки, растущие из задницы. Так у него института в Коломне. Поэтому он Ксюше и помогает, а вот достроит Виталик аэродром возле автозавода. И куда это Сашка оттуда полетит? А возле Коломенского моторного аэродром-то уже построен. Но это не важно. Я еще с Женей поговорил и с Валей, они хором потребовали основать институт уже инженерно-физический. Ну ты сама знаешь, в Туле что Женя скажет, то все бегом выполнять и бросаются. В общем, отъели они новенькое здание школы 222 проекта, трехэтажное. Ага, когда директор ТЗа и главный инженер станкоинструментального, родные дети, это очень способствует выполнению хотелок матери. И что, будет у нас тульский инженерно-физический? Нет, они с Валей успели вдрызг разругаться на тему, чему там студентов учить. Так что у нас уже есть тульский мехмат, а ректором там Валя. Ну и веселая у нас жизнь пошла. Всего-то у нас два профессиональных физика, и сразу два конкурирующих направления в физической науке. Не конкурирующих, а дополняющих друг друга. Женя сейчас тоже студентов набрала, человек 15, пока их в Дубне обучает. Там в одной из школ пару классов отъесть получилось. Но сказала, что к октябрю принесет тебе заказ на новые учебные корпуса, причем здесь, в Москве. А оборудование нужное сделать она Никиту попросила. Ладно, попросит, здание института я ей построю. А тебе что-то выстроить нужно? Мне? Пока вроде нет. Мне и завода экспериментального машиностроения надолго, думаю, хватит. Там же еще 3 цеха до сих пор пустые стоят. А оборудование если потребуется, то на самом заводе его и изготовлю. А вот Маркус, он что-то серьезное задумал. Глава 11. Ранней весной 269 года началась ассоциация визготов. Причем произошло это очень странным, для большинства учительниц и для Оскара, образом. Коля пригласил одного из королей визготов по имени Иатал в гости, тот приехал, пообщался с Колей, всего лишь за обедом, и объявил о присоединении к России. Не всех визготов, только своего племени, численностью чуть больше 10 тысяч человек, но в течение месяца к Коле напросились в гости еще два таких короля и число присоединившихся визготов выросло 1000 до 30. Иатала Коля пригласил потому, что как раз на территории его племени лежало криворожское месторождение руды, да и никопольские карьеры тоже формально входили в область, управляемую Иаталом, так что контакты давно уже были налажены. А столь быструю ассоциацию сам Коля объяснил просто. Рядом, то есть вообще лишь Днепр переплыть, жили остготы, такие же готы, как и на западном берегу. Но на восточном берегу готы были сыты, здоровы, одеты и обуты, а на западном часто голодали, мерзли и массово мерли от разных причин, что было всем готам совершенно понятно. Восточных-то богини опекают, но самим проситься под руку богинь, это же унизительно. А вот если боги и богини сами предложат, собственно, поэтому и короли Ратеста и Валаульф направили своих тайных агентов с просьбами к Николаю прислать им приглашение. Ну да, Трактор и аспирин потихоньку меняли историю, очень быстрыми темпами. Впрочем, Лера сказала, что теперь вся история уже поменялась, причем конкретно она, по мнению Леры, поменялась в 251 году. Ничем, в общем-то, не примечательный год, если не считать эпидемии, случившейся в Риме. Лера тогда сказала, что по мнению древних историков это была чума, однако по мнению Вероники чумой там и не пахло. Римляне, по ее словам, чумой называли любую заразу пострашнее простуды. А пахло очень даже холерой, против которой очень неплохо помогает. Конечно же, обычная гигиена, это чтобы не заразиться, а уж если гигиена не помогла, то поможет фуразолидон. Тоже не сахар, но, в отличие от сахара, синтезируется он быстро и недорого. В 51-м холера началась в Риме, но тогда на вилле богинь в устье Тибра этого фуразолидона на всякий случай было уже килограмм 50. Вероника была в курсе насчет римской гигиены и старалась подстраховаться. Если же учесть, что грамма лекарства хватало, чтобы полностью вылечить одного человека, а Гордиан был парнем суровым и насчет эпидемии кое-что понимал, то эпидемию удалось пресечь буквально за неделю. Еще, конечно, были практически опустошены запасы вина и уксуса в городе, так как богини запретили пить воду без добавки вина и велели всем мыть руки и фрукты водой с уксусом. Впрочем, убыль уксуса богини быстро возместили, а вино римляне и сами делали в изобилии. Затем Алена наладила массовый выпуск таблеток с этой гадостью, которые в Риме успешно продавались по динарию за упаковку из 8 штук, и которые очень помогали не только от холеры, но и от гораздо более частой дизентерии. А если учесть, что на каждой упаковке было написано, на латыни, конечно, дар богини императору Гордиану Августу Децию и их верным гражданам, репутация обоих императоров выросла буквально до небес. Когда в 65-м Деций, так и не ставший Децием Трояном, скоропостижно скончался, соправителем уже 40-летнего Гордиана стал младший сын Деция Гостилиан, то есть Гай Валент Гостилиан Мессий Квинт. Младший, потому что старший, Квинт Гериний Этруск Мессий Деций, погиб незадолго до этого в очередной войне с визготами. Мелкая мелочь, то, что любые лекарства богини поставляли исключительно императору Гордиану и только ему, сделало положение Гордиана на римском троне более чем устойчивым, и в значительной степени ослабило попытки региональных властей объявить о самостоятельности. В особенности это касалось Африки, где вообще-то народ чаще подхватывал различные заразы и поток хлеба из Африки в Рим не иссякал. Вдобавок оружие богинь как-то подсократило желание окружающих варварских племен пощупать империю за вымя, что очень нравилось в том числе и легионерам. Платили-то им вне зависимости от того, воюют они с риском помереть или просто отдыхают на пленере. Валерия Анатольевна, а вам не кажется, что эта мирная идиллия скоро закончится какой-то дикой бойней? Спросил историчку Оскар при обсуждении процесса ассоциирования визготов. Ведь в окружении империи очень много недовольства копится, хотя бы тем, что римляне теперь практически никому никакой дани не платят, а ведь именно на ней разные племена чуть ли не веками выживали. Если тебя интересует личное мнение пожилой женщины, то отвечу так, лично мне не кажется. Просто потому, что Римская империя именно сейчас сильна как никогда раньше, причем и в военном, и в гражданском, что ли, смысле. И с ней воевать все просто побоятся. Точно, точно, мое личное мнение именно такое. Ну а случится ли так на самом деле, я, конечно же, не знаю и знать не могу. Давно, еще когда Катя первая только училась есть кашку, все попаданки решили, что детей вовсе не нужно пугать перемещениями во времени. Для них была на скорую руку состряпана легенда о древней цивилизации, которая мирно существовала где-то на побережье Гренландии, но потом наступил ледниковый период. Остатки этой цивилизации выживали в нескольких городках, где жизнь поддерживалась электричеством с атомной электростанции, но когда электричества за исчерпанием урана стало не хватать, тамошние инженеры попытались нарастить мощность и электростанция взорвалась, погубив почти всех. Выжили лишь жители небольшого рыбацкого поселка, которые погрузились со всем сохранившимся скарбом на единственную оставшуюся посудину и уплыли куда глаза глядят. А глаза глядели куда потеплее, но и чтобы туземцы жизнь налаживать особо не мешали. Детали путешествия из Гренландии до Тульской области было решено оставить за кадром. Куда плыть, как бы знали, а вспоминать о мучениях в дороге как-то не хочется. потому что именно в дороге почти все мужчины изгинули, защищая женщин и детей. И именно в рамках этой легенды Лера выдала Оскару свое видение ситуации. Хотя на самом деле все было проще. В прежней истории всякие варварские племена довольно активно и с удовольствием переходили под руку Рима, но это если Рим соглашался их принять, что было далеко не всегда. Потому что Риму и самому жрать хотелось, а избытка еды в Риме всегда был большой недостаток. Теперь же и в Риме с пропитанием стало получше, и новый потенциальный патрон появился. Причем новый был даже попривлекательнее. Налоги выплачивать не требовал, а жизнь там была заметно более комфортной. Но не для всех. Всякие варварские царьки и корольки все же сообразили, что повластвовать после перехода под крыло России им становится трудновато. И почти невозможно людей пограбить, поиздеваться над слабыми. А вот получить очень увесистых плюх вплоть до летального исхода, это запросто. В тех же племенах, где водились уже землевладельцы и прочие помещики, эти паразитарные классы с грустью узнавали, что и с рабами становится все очень грустно. Весело становится без рабов, но ведь в таком случае и самому работать приходится. Нет, у новых патронов различных вакансий на руководящие должности хватает, но чтобы эти вакансии занять, нужно столько много знать. Конечно, там детей вообще бесплатно обучали всему, что для занятия таких должностей потребоваться может, но, во-первых, никто гарантии не давал, что обучившееся чадо такую должность займет, а во-вторых, это занимало так много времени. Собственно, по всем таким причинам довольно легко вышло ассоциировать как раз готов и аланов. У них внутренняя политическая система не успела создать большое число паразитов с одной стороны, а с другой, делала вождей сильно зависимыми от желаний широких народных масс. Так что минимальные гарантии личного комфорта вождям быстро склоняли их к переходу на темную сторону. Народы же, которые Лера в конце концов решила считать балтскими, то есть те, кто жил от Волги и до Буга и Нимана, никакой централизованной власти вообще не имели, так что их ассоциировать было еще проще. Тыква с брюквой и проса с пшеницей очень наглядно демонстрировали народу, кто тут главный. Главный не потому, что самый сильный и может всех побить, а потому, что всех накормить способен. А вот в Риме что-то подобное проделать уже не получалось. Там классовая структура уже сложилась, власть была сильна и своекорыстна, куда же без этого. Поэтому хоть как-то ассоциировать Рим Лера категорически не советовала, разве что по мелочи, и пользуясь, конечно же, статусом богинь, указами и Гордиана, и Деция России, не богиням, а именно их государству, позволялось беспрепятственно покупать для каких-то своих божественных нужд виллы или просто строить свои дома в существующих городах. Причем и такие виллы, и даже дома получали статус экстерриториальности. 4 виллы из десяток домов были выкуплены, выстроены исключительно для удобства торговли с империей. А еще 3, на них у Лизы в свое время были планы более широкие, и Оскар продолжал их реализацию. Не спеша, исподволь. Карьер возле несостоявшегося, по крайней мере пока, кривого рога заработал ранней весной 270 года. За год от Никополя туда протянули железную дорогу, завезли все необходимое оборудование. Домов понастроили, людей завезли. Причем людей-то пришлось везти довольно немного, большей частью на карьер работать пришли все же сами визготы. Все же богини за работу прилично платили, а неквалифицированного труда, вполне посильного для необразованного люда, пока было еще очень много. Так как с карьерными самосвалами было несколько напряженно, руду на поверхность вытаскивали по железной дороге, и рельсы там перекладывать с места на место приходилось каждый день. То есть локомотивы, руду вытаскивающие, на новые пути переходили примерно раз в неделю, но пока они таскали руду с одного места, рабочие прокладывали рельсы в другом месте, попутно разбирая пути уже неиспользуемые. На самом деле труд этот был довольно тяжелый, но вполне посильный. Пути были все еще узкоколейные, да и рельсовые звенья были короткими, 6-метровыми, но все равно тяжелыми. Чтобы локомотив мог подняться по крутому склону, кроме обычных рельсов там еще и зубчатые были. По двум карьерным путям карьерные локомотивы не спеша за день вытаскивали тонн по 400 руды, которая двумя составами увозилась на сталеплавильные заводы, главным образом в Липецк. Так просто все вышло потому, что мост через Днепр в Никополе был достроен еще в позапрошлом году. Катя тогда решила, что не будем мы Каховскую ГЭС срочно строить, а на пароме ту же марганцевую руду возить было тоже неудобно. Так что очень уместной оказалась новая дорога на Кривой Рог. Вот только она стала последней крупной дорогой, проложенной в узкой колее. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Рельсы на узкоколейках слишком быстро изнашивались. В Никитине даже специальный сталеплавильный заводик был выстроен, чтобы из изношенных рельсов делать новые. В Никитине просто потому, что тамошние химические заводы производили из угля очень много метана, и из буроугольного кокса тоже немало светильного газа делали, а мартены-то нужно именно газом топить. Но все это было слишком накладно, настолько накладно, что Оскар запланировал в следующие 10 лет все магистральные дороги переложить в широкой колее. Тоже не самое лучшее решение, ведь пока для дорог нормальной колеи даже локомотивов не было, да и вагонов было только 3 штуки, выстроенных в процессе отработки технологии, но ведь никто не заставляет переложить все дороги сразу. Но с чего-то надо начинать, и начинать надо с самых загруженных дорог. А самой загруженной внезапно оказалась дорога из Саратова до Орла. Ну, с Саратовом было все понятно. Туда теперь ежесуточно приходило почти 2000 тонн только нефти. И почти все уходило дальше, в переработанном виде. Но вот переработанного продукта около 1500 тонн приходило именно в Орел, где вырос новый нефтеперерабатывающий завод. Даже не столько нефти, сколько перерабатывающий, так как на заводе перерабатывали мазут в дизельное топливо и керосин, главным образом керосин, в качественный бензин. Керосину-то много не требовалось, а бензин пользы приносил гораздо больше. Ну а специально выстроенный в Орле агрегат, производящий гидрокрекинг этого самого керосина, обеспечивал качественным бензином все возрастающее стадо различных автомобилей и пока еще весьма скромную стайку самолетов. В районе Лебедини на эту же дорогу поступал в заметных количествах донецкий уголь, тоже идущий в Орел. И там же, в Лебедини, обратный путем в Саратов на дорогу уходили эшелоны с ценнейшим топливом, буроугольным коксом. Кокса было много, в Никитине практически весь добываемый бурый уголь коксовался. Потому что, во-первых, почти вся никитинская химия была основана на коксовом газе. А во-вторых, кокс этот, больше чем наполовину состоящий из золы и дающий тепла чуть ли не меньше, чем липовый уголь, оказался изумительным топливом для цементных печей в Вольске. Золата эта чуть не на 90% состояла из каолина, который по сути хоть и белая, но для цемента очень даже годная глина, так что вся она в печах в цемент и превращалась, чем способствовало сохранению окружающей природы от отходов неэкологичной промышленности. Нефтезавод появился в Орле просто потому, что для именно гидрокрекинга требуется водород, а как раз с водородом в Орле все стало очень неплохо. Выстроенный Вовой завод путем вульгарного электролиза перегонял в ценное химсырье окскую водичку. Алюминиевый завод-то из города давно уже убрали, существующие предприятия все электричество потребить не могли, и было очень обидно воду через плотины просто так пропускать. А тут все доступные мощности оказывались задействованы, ни одна капля воды мимо генераторов не проскакивала. Ну, бензин, это хорошо, однако у планирующих органов тоже были идеи, куда электричество с пользой потратить. Больше всего Оскара смущало то, что новым производственным кластером управляли сразу 3 очень уважаемых им человека. Володя, который, собственно, завод по производству водорода и выстроил. Женя Сорокина, немедленно примчавшаяся в Орел с большой группой своих студентов. И Наташа Зотова, возглавившая собственно бензиновое производство. А еще, что электролизный завод тратил очень много угля. Причем вовсе не для получения водорода на газовом заводе, что было бы гораздо дешевле. Оскар не удержался и лично приехал в Орел. На прямой вопрос Женя Сорокина ответила просто. Видишь ли, в процессе получения водорода воду мало что нужно сначала отдистиллировать, но и в процессе переработки ее раз 10 приходится подогревать. Немного, примерно до 1000 градусов, однако кипятить ее электрокипятильниками как-то не очень выгодно. Особенно невыгодно, если у нас электричества вообще не хватает. Ну, делали бы водород из угля. Смысла нет. У нас водород, это один из отходов производства. Хренового, честно говоря, но пока хоть так. Наташа, правда, сейчас мудрит с аммиаком и сероводородом, но пока не очень понятно, что и, главное, когда у нее получится. Так что пока мы просто кипятим воду. А не слишком вы ее дорого кипятите. Вы же забираете почти всю энергию с Верхиокского каскада. Половину только, к тому же воду-то мы кипятим всяко не на электричестве, а на угле. А электролиз? Вы из этого электричества делаете 8 тонн водорода. 8,5, благодаря которому на нефтянке получаем уже больше 100 тонн высокооктанового бензина. Но, как я уже сказала, водород – это отход нашего производства. Интересно, а что же у вас тогда является конечным продуктом? Мальчик, ты не поверишь. Вода. В сутки мы делаем примерно 5 литров воды. А если бы мы воду не кипятили, то делали бы всего около литра. Не понял. Вы что, из воды делаете воду? Ну если совсем грубо, то да, Женя улыбнулась. Была вода простая, стала золотая. Спецкомитету этой золотой воды нужно, по самым скромным прикидкам, тонн 200. А весь ваш завод за год сделает тонны 1,5, да. Пока да. Но чтобы Наташа отработала хотя бы сероводородный цикл, завод все равно должен работать, а когда она его отработает, то выпуск увеличится раз в 10. А если мои уже студенты добьются прогресса в ректификации? В общем, я тебе книжку дам почитать, там все написано. Но читай здесь, у нас такая книжка одна всего. Вечером того же дня Оскар, возвращая книгу жене, тихо спросил: а если у Натальи Николаевны не получится с сероводородом и аммиаком? Тогда оставим без электричества Выборг, начнем Днепрогресс срочно строить. Что строить? Забудь. У Натальи Николаевны все получится, да и мои ребята ей скоро помочь смогут. Успеем. Осенью по рельсам побежал первый тепловоз нормальной колеи. Для него Саша Лобанов изготовил новый мотор, взяв за основу картинку из какого-то железнодорожного журнала из библиотеки Михалыча. То есть совсем-совсем за основу. Из картинки было понятно лишь то, что двигатель был V-образный и что цилиндров там было 16. Однако на словах там почему-то сообщалось, что цилиндров в моторе всего 6 и каждый объемом по 25 литров, и что мотор выдавал мощность аж в 1000 лошадиных сил. Преимуществом описанного мотора было то, что он мог работать на флотском мазуте. Недостатком, то, что как сделать такие цилиндры, Саша понятия не имел. И в результате у него получился мотор 12-цилиндровый, с цилиндрами по 10 литров, и при всем этом развивающий мощность в 900 лошадок. Тоже немало, таким таскать эшелоны по 10 вагонов можно со скоростью километров так за 80. То, что такой локомотив имелся лишь в единственном экземпляре, было совершенно неважно, просто потому, что и сама железная дорога нормальной колеи успела протянуться меньше чем километров на 40 от Коломны, где локомотив был построен, куда-то в сторону Каширы. К следующему лету планировалось проложить один такой путь от Каширы до Тулы, от Тулы до Лебедени, и оттуда уже начать перекладку путей Саратовско-Орловской дороги. Одного из двух путей, а весьма умеренные темпы работ объяснялись очень просто. Тяжелые рельсы изготавливались не очень быстро, потому что катали их пока только на Никитинском передельном заводе. Старые-то дороги приходилось все же содержать в рабочем состоянии, а на них рельсы менялись где-то раз в 5 лет. Поэтому и прекратить выпуск легких ну никак не получалось. Впрочем, очень многое пока не получалось главным образом из-за того, что людей не хватало. Да и многого очень нужного тоже не было. Пока не было, но было известно, где это нужное взять. И поэтому во время празднования наступления нового 271 года разговоры сами собой перешли к обсуждению того, как все нужное получить. Отмечать Новый год почти все попаданки собрались в новой квартире Кати и Володи. Потому что Катя специально такую квартиру для себя выстроила, а зачем еще может понадобиться четырехэтажная квартира с двумя десятками комнат. На самом-то деле Катя с Володей жили на 5-м этаже центральной башенки здания, а четырехэтажную квартиру все же использовали в качестве домашнего офиса. На 29-м этаже здания у Кати была архитектурная мастерская, где в мирное время работало человек 20, на 30-м работали инженеры специального конструкторского бюро при спецкомитете, еще один этаж занимала довольно большая библиотека, а на 28-м, первом этаже башенки располагался большой зал, где, собственно, все и собрались на праздник. Все, кто поселился в этом доме, то есть почти все попаданки. Даже Марина с Лизой на зиму решили покинуть школу. Не на всю зиму, а только на этот праздник, потому что через большие окна зала было очень хорошо видно Спасскую башню Кремля с курантами. Рабочие и инженеры Никиты смогли в этом году заставить механизм нормально заработать. Когда часы пробили полночь, Марина, стоящая у окна и задумчиво глядящая на горящую над башней звезду, тихо, как бы обращаясь к дочери, проговорила: «Бьют часы Кремлевской башни, хаем, дальше забыла что ли? Часы на старой башне». попыталась подсказать Лиза. «А, нет, вспомнила. А тебе пора бы классику выучить, а то уперлись в свои телефоны». «Какую классику?» «Бьют часы Кремлевской башни, гаснут звезды, тает тень. До свидания, день вчерашний, здравствуй, новый, светлый день. Я что-то не помню такого». «Конечно не помнишь, это взрослые все только помнить должны. Тьфу на тебя, сбила. Это я не Москву майскую, а про Новый год сначала вспомнила, вот. Год прошел, как день вчерашний. Над Москвою в этот час бьют часы Кремлевской башни свой салют, 12 раз. Вот теперь правильно. Забавно, столько лет прошло. 37-й раз мы, Лизонька, здесь Новый год встречаем. А я в нашей Москве, вообще первый. Но уже столько, наверное, будет правильно сказать восстановлено. И звезда на Спасской башне горит, и дом этот выстроили совсем такой же. И вообще столько всего, что мне иногда кажется, что мы вернулись. Честно говоря, тетя Марина, ответил стоящий рядом Никита, в звезде на Спасской старая лампа горит, ксеноновая, из запаса еще Михалыча. Но на Никольской и Троицкой уже наши, рязанские лампы будут, просто их придется по 10 штук в звезду совать. Потому что мы пока не научились мощные лампы делать, там что-то с термокомпенсатором вольфрамового электрода не получается. Научитесь, улыбнулась Марина. Вон сейчас спецкомитет уже спутники и атомные электростанции делает. Ну до атомной станции еще, мне кажется, далековато, усмехнулась Лиза. Хотя прогресс определенный имеется. Прогресс. Несколько сердито прокомментировала Валя. Сожрали всю энергию Верхнеокских ГЭС, чтобы получить бочку тяжелой воды. А когда сожрут его Оксинский каскад, то лет через 20 наберут воды на маленький реактор. Не бочку, а уже почти 2 тонны, отрезала Наташа. И сделали бы больше, только у нас платины нет, а без нее сероводородный изотопный обмен очень много времени занимает. Мы же из африканского золота сколько-то платины вытащили, решила уточнить Зоя. 50 грамм, и ее всю уже на производство азотной кислоты, да и туда ее не хватает. Платина, это нам на Южный Урал надо, вмешалась Лида. В МИАС. Я, между прочим, с точностью до километра могу показать, где лежит самородок 9 грамм. А если всерьез там копать начнем, то легко и тонну в год выгребать начнем. На Урал, это правильно, заодно и золотишком прибарахлимся. А то чё мы как не богини, а будто рвань подзаборная ходим золотыми висюльками не обвешанные. Засмеялась Зоя. Золото нам и Бел прилично притаскивает. Золото лишним не бывает, отрезала Лиза. За золото в Риме мы авердофига всякого разного набрать можем. А чего нам не хватает, чтобы МИАС сосновать? Людей, конечно. Однако если туда направить, скажем, визготов, которые очень хотят мечами помахать, нам не хватает платины, циркония, необия. Урана не хватает и... Я сама список могу страниц на 50 накатать. Вале явно не понравилось, куда свернул разговор после ее замечания. А толку что? У нас же никто не занимается решением задач, где все это взять. Почему? Спецкомитет занимается, удивленно ответила Лиза. Фигней спецкомитет всякой занимается. Ложки из нержавейки штампует. 2500 ложек в сутки. Радостно уточнил проходящий мимо Никита. Зарабатывая таким незатейливым образом почти 900 тысяч рублей в год для наших проектов силами меньше, чем 50 рабочих. Кстати, да мы только на сахаре с римлян 15 миллионов динариев зарабатываем. Да, то есть 1,5 миллиона рублей. Над чем трудится почти 15 тысяч человек. 4,5 миллиона нам дает торговля керосином, почти 8 миллионов, это ткани и краски, всякие металлоизделия и лекарства приносят еще примерно 5 миллионов. Если вообще все считать, что мы римлянам толкаем, то выйдет хорошо если 40 миллионов, так что ложки из нержавейки, это практически уже больше 2% нашей внешней торговли. Экспорта, уточнила Лиза, и торговое сальдо у нас с Римом нулевое. Да, хочется больше купить, но ни на что, так что ложки нам очень помогают. Тем более помогают, что как раз эти средства полностью идут на работу спецкомитета. И благодаря ложкам у нас через 50 лет может быть появится столь нужный всем нам спутник. Или атомная станция, хотя сейчас и угольные работают не в полную мощность, Вале явно не нравилась сама идея спецкомитета. Вообще-то спецкомитет вовсе не ради спутников или АЭС создан. Просто мы, сколь не прискорбно это осознавать, уже старые все, с легкой грустью в голосе констатировала Лиза, а еще очень много технологий, способных заметно улучшить и упростить жизнь, пока не то что в планах, а даже в мечтах не реализуются. А ребята, молодые, вот через них мы и будем в народные массы сливать прогрессивные идеи. И какая польза от этих прогрессивных идей? Не унималась Валя. Лиза тяжело вздохнула. Валя вообще-то всегда и сама вкалывала как трактор, и учеников своих гоняла как сидоровых коз. И если совсем на чистоту, то процентов 80 из тех, кого можно было бы назвать физиками, были именно ее ученики. Но как выпьет, начинает громко стонать о том, что все вокруг плохо и перспектив никаких нет. Одно хорошо. Выпивши, она всегда очень внимательно слушала то, что ей говорили подвернувшиеся под ее руку оппоненты, а протрезвев, все сказанное ей обдумывала, и обычно после таких пьяных посиделок ее производительность увеличивалась чуть ли не в разы. Поэтому отвечать надо, и отвечать осмысленно, что ли. Электростанции работают на полную мощность, у нас вообще пока что энергии не хватает на все хотелки. Но вот твой Иван изготовил, в рамках, кстати, программы спецкомитета и на ложечные деньги, между прочим, плазматрон, благодаря которому были, среди прочего, сделаны трубы для котлов высокого давления, и поэтому в домах нам электричество не отключают. Потому что теперь угля на электростанциях вдвое меньше тратится и его хватает. А от этого электричества, к тому же, и холодильники работают. У тебя дома холодильник уже появился. Скажи спасибо Вите, это он их выпуск наладил. Он давно уже их делает. У тебя что ли старый холодильник? А у Никиты он начал новые выпускать, с компрессором, на 240 литров двухкамерные. В качестве отхода производства промышленных холодильников, если к мелочам не придираться, закажи себе такой, очень удобно. А при чем здесь спецкомитет? Еще раз говорю, они не спутник изобретают, а те технологии, которые мы внедрить не успели, реализуют. А спутник и АЭС – это лишь предлог. Как Катя этот дом построила? Пока строила, почти полсотни новых заводов запустила, чтобы сделать то, что для постройки дома требовалось. И новый холодильник – это фактически отход производства центрального кондиционера в твоей квартире. А если на дачу летом соберешься? Витя обещал к лету и домашние кондиционеры начать делать. Лично я парочку заказала. Поставлю и в Савельевский дом тоже. Понятно. То есть теперь нам на пенсию только и остается, а делами будет спецкомитет заниматься. Дура ты, Валька, была дурой и дурой останешься. Но дура ты все же умная. Поэтому я тебе одну страшную тайну открою. Я ее случайно услышала, когда Катя с Вовкой на кухне ругались. Тогда не открывай. Открою, но только тебе. Потому что без тебя они точно напортачат. АЭС Вовка собирается строить на тяжелой воде. Я поняла, ведь не для развлечения они ее в Орле гонят. Но эта станция им, ему нужна, чтобы быстренько наработать плутония. Бомбу делать. Нафига бомбу? Врагов побеждать. В наше время взвод пулеметчиков пострашнее бомбы будет. Нет, он хочет вторую АЭС делать на быстрых нейтронах, бридер на жидком натрии. Потому что... Говорит, обогащение урана мы еще очень долго не потянем. Логично. Так угадай с тех раз, кто у нас единственный специалист по натриевым теплообменникам. Ну уж специалист, других-то вообще нет. А без тебя ребята такого наворотить могут. Но ведь это не скоро понадобится. Не скоро. Но сколько лет потребуется, чтобы все построить, изготовить, отработать? Да если ты им просто расскажешь, как эти теплообменники проверять нужно, рассказать я смогу. Но, похоже, делать все это придется уже не нам. Ту не поверишь, но делать даже не спецкомитету все придется. Может, мы еще успеем поглядеть на результат. Ну, я все же еще надеюсь на это. Но делать, и тут ты права на 100%, будут уже дети. Наши и, скорее всего, уже их дети. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.